Однако сейчас Бормана за столом не было. Не было Геббельса, Геринга, Гиммлера, Кейтеля, Шпеера. Не было всех тех, к кому он привык. А секретарша, приглашенные им в первый раз за те годы, что работали в Ставке, продолжали поедать спаржевый суп, и звяканье серебряных ложек о тарелке показалось ему до того кощунственным и противоестественным, что он жалобно сморщился, посмотрел на Еву, одетую в роскошный серый костюм, глубокий цвет которого особенно подчеркивался бриллиантами, что обсыпали платиновые часы, вздохнул и, нахмурившись, замолчал. После того, как подали фаршированного кролика, а ему положили яичные котлеты с цветной капустой, Гитлер, услыхав бой высоких часов, стоящих в углу столовой, вздрогнул и пригнул голову. И сразу же заговорил. Слово сейчас было для него спасением, надеждой, тем, что позволяло ему быть здесь среди этих женщин, живых еще, красивых, милых. Боже, насколько же они мягче мужчин, вернее их, тоньше. «Вчера во сне я видел мать», — начал Гитлер, чуть покашливая, словно бы проверяя голос. В последние дни после инъекции голос садился, он обратил на это внимание нового врача, но тот сказал, что это обычная реакция организма на отсутствие свежего воздуха, ничего тревожного. Я увидел ее совсем молодой, в те дни, когда я жил в Браунау. Каждый день, пугая самого себя невидимыми стражами, я миновал ворота старого города, и несчастное дитя окраины оказывался на центральной площади, где были открыты рестораны и кафе, звучала музыка, слышался смех избалованных детей, наряженных словно куклы. Я смотрел на них и остро смущался своих стоптанных башмаков и старого кургузового пиджака, в котором моя фигура казалась мне самому убогой. Я начинал чувствовать изнуряющую ненависть к тем, кто благоухал и радовался жизни, потому что... Гитлер снова нахмурился, ибо забыл, с чего начал, чему хотел посвятить эту свою тираду. Он мучительно вспоминал первую фразу, но то, как женщины деловито резали мясо, продолжая сосредоточенно есть, показалось ему до того обидным, что он едва сдержал слезы. Когда Ева посмотрела не на него, а на дверь, что вела в конференц-зал, Гитлер быстро пригнулся, вжал голову в плечи, ибо ему показалось, что там стоит Борман и молча глядит на его затылок, показывая всем своим видом, что пора, время настало, более ждать нельзя, нации угоден его уход. Это вольет силы в сердца тех, кто будет продолжать борьбу за его дело. Как страшна жизнь! Как жестокосердны те, кто окружал его. Почему они не сделают что-нибудь? Они могут, они обязаны смочь. Это ведь так страшно. Переход в небытие, когда рвущая боль разорвет череп, и его мозг, полный великих мыслей, концентрат надежды арийцев, превратится в кровавое месиво. Нет, я не хочу. Я не могу мне так спокойно сидеть среди этих женщин, пусть они едят, ничего, я прощаю их, только бы продолжать говорить, продолжать быть, только бы не страшная тишина, которая настанет после выстрела, я не смогу нажать на курок. Я ни в чем не виноват, виноваты те, которые были рядом, они могли бы сказать мне, чего все не так и не туда шло, они трусливо молчали. Они думали только о себе, о своей выгоде. Маленькие мыши, кем я окружал себя, Бог мой! Ева вдруг поднялась, и Гитлер снова вздрогнул, затравленно оглянувшись. «Мой дорогой», — сказала Ева, и это обращение шокировало его. Он обвел взглядом секретарш, но никто не обратил на это внимания. Пили вино и вкусно ели. Ева — законная жена, она вправе обращаться к нему так, как обратилась, отчего нет. «Я сейчас вернусь. Я забыла отправить телеграмму сестре»,